целом ноги, коленные чашки, живот, поясницу, бока. Каймакам даже перещупал себе все ребра. Потом вытащил руку из-под одеяла и, водя ладонью по бинтам, освидетельствовал состояние черепа, лба и подбородка. Все, слава богу, оказалось на месте. Правда, кое-где, а именно в локте, коленной чашке и нижней части позвоночника, откуда, по выражению Хуршида, растет хвост, он ощутил легкую боль. Но ни одно из болевших мест не вызывало особых опасений. Наконец, после того, как он повторил все движения, которые проделывала девушка-болгарка в прошлую незабываемую ночь, то есть потряс плечами, повертел бедрами, согнул и разогнул спину и проверил таким образом подвижность всего тела, сердце его окончательно успокоилось. И уже не боясь подняться в постели, Каймакам приступил к чаепитию, во время которого учинил Хуршиду вторичный допрос и узнал много нового. Как всегда, в ответственный момент доктор и на этот раз умудрился потерять свои очки. И вот Арифбей осматривает и перевязывает раненых, а тем временем с фонарями ищут его очки, шлют людей во все концы, к нему домой, в кофейню, в аптеку. Очки Аванесы, конечно, доктору не подходят, поэтому он сердится и безумолку бронит аптекаря. «Слушай, коллега, почему все, что у тебя есть, ни к черту не годится?» Слушая рассказ жандарма, Каймакам живо представил себе эту сцену посреди улицы при свете фонаря, который держит Хуршид. Доктор в очках Аванеса осматривает пострадавших, и каждую обнаруженную царапину, ссадину, синяк, кровоподтек, в общем, все, что вызывает хоть малейшее подозрение, густо мажет йодом и, обложив ваты, туго-натуго бинтует. Перед глазами Каймакама снова возникла ужасная картина вчерашнего происшествия. Теперь ему уже казалось, что наступил на край доски для раскатки теста и взвился в воздух, словно подброшенный могучей силой, пролетел над головой бежавших впереди людей и повис на перилах лестницы. «Благодарю тебя, Господи, что ты меня спас от докторов», — пробормотал Халиль Хельми Эфенди. Выпив чаю и окончательно убедившись, что жизнь его не угрожает опасность, Каймакам вспомнил о городе, и сердце у него снова тревожно заныло. — Скажи, Хуршид, а как дела в нашей Касабе? Много ли раненых? — Все хорошо, хвала Аллаху. Человек 8, 10, 15. — Погибших? — Нет, упаси Господь. Раненых человек 8, 10, 15. Больше Хуршид сообщить ничего не мог, так как всю ночь дежурил при бее эфенди. Между прочим, эти 8, 10, 15 раненых, о которых он упомянул, все без исключения были жертвами катастрофы, разразившейся в доме Амербея, когда рухнула лестница со всеми сгрудившимися на ней гостями. Кое-кому оказали помощь на месте. Другим сделали перевязку во дворе медресе Чинили и отправили по домам, а тех, кто не мог двигаться, уложили тут же в кельях. А велики ли разрушения в городе? Хуршид этого не знал, однако от людей, приходивших справиться о здоровье Каймакама, слышал, что кое-какие здания немного разрушены. Сам Хуршид землетрясения просто не заметил и узнал о случившемся уже позже от соседей. причиной столь странного обстоятельства.